Глава третья. В это летнее, умытое невесомым июньским дождем утро, Роман Грабов проснулся рано и несколько секунд лежал на своем ложе неподвижно, слушая, как тишина мертвых кварталов города неслышно плещется в стенах его квартиры. Совершенно механически закончив сложную систему упражнений, которой начинал каждый свой день, вот уже в течение 6 лет, он наскоро позавтракал консервированным салатом, проглотил кофейную таблетку, запив ее чашкой родниковой воды, привезенной из национального парка, и вышел на улицу. Фасады многих зданий потрескались, кое-где ремонтные работы из городских служб еще пытались справиться с самыми крупными трещинами, но их усилий было явно недостаточно. «Мы не в силах следить за таким огромным городом. Нас осталось здесь слишком мало», — в который раз подумал Роман. Люди не хотят жить в этих пластмассовых ящиках вдали от природы и друг от друга. Еще древние установили, что скученность в огромных зданиях разобщает сильнее всего, и потому люди в конце концов покинули эти гигантские каменные ульи. Наверное, следовало перевести оставшиеся здесь службы и учреждения куда-нибудь в другое, более подходящее место, и навсегда покончить с трупами городов. Вопрос много раз дискутировался по общественным информационным сетям. И всякий раз откладывался. Старые традиции умирают последними. После своего слишком легкого завтрака Роман все еще испытывал голод. Но держать дома солидный запас консервированных продуктов казалось ему нецелесообразным, пока работали городские пищевые автоматы. Вот и сейчас, проходя мимо знакомого серого ящика, он остановился перед стойкой и привычным жестом нажал кнопку. Автомат недовольно заворчал, но все-таки выплюнул на поблескивающую металлом пластмассовую поверхность стойки пакет с экспресс-завтраком. Каждое утро Роман готовился к тому, что очередного пакета не будет. Во всем квартале работал теперь только этот единственный автомат, но пока он не подводил его, исправно поставляя по невидимым пищевым артериям города пакеты с пищей. Разорвав обертку, Роман оглянулся и не обнаружил урны на привычном месте. Долгое время брошенный пакет летел по ветру, пока не наткнулся на груду старого мусора в пространстве между ступенями лестницы. Автоматические мусоросборщики не очень-то справлялись со своими обязанностями в этой части города. Возможно, их здесь давно уже не было. Роман медленно пошел вдоль бульвара, задумчиво пережевывая бутерброд с едва теплой сосиской, завернутый в ломоть полусырого хлеба. «Мы как песчинки на огромном побережье. Ветер разносит нас все дальше и дальше. А старые места, когда-то бывшие нашим домом, постепенно приходят в запустение. Правильно ли это? Должно ли идти все именно так?» Он не знал. И никто не смог однозначно ответить ему на этот вопрос. Даже учитель. Вот и решетка старого сада, в котором Глебов всегда назначал ему короткие встречи. Роман любил это место. Из-за ежедневной прогулки по пустынному городу он отказался от общежития, удобно устроенного в здании комбината, в котором теперь работал. Мастер долго уговаривал его там поселиться, чтобы не тратить так много времени впустую на ежедневную дорогу. Как будто он тратил его впустую. В конце концов, это было его право – выбирать себе место жительства. Работа на комбинате была для него всего лишь временным прибежищем. Она давала ему возможность жить в столице, давала общественную карточку на право посещения столовых, магазинов и развлекательных учреждений города, куда он, правда, почти не ходил. На это не оставалось времени. Откуда мастеру было знать, что именно работа на его драгоценном комбинате – производившим электронную начинку для вездесущих роботов, была для него, Романа Грабова, пустопорожней тратой драгоценного времени, отнятого от тренировок, от изучения навигационных и космических сводов. «Он выбрал неверный путь», — скажет ему сегодня учитель, «дорогу, которая никуда не ведет. Он сравнит его со спортсменом, на ногах у которого балдаются пудовые гири, сковывая каждый шаг. Какой смысл бежать с такими гирями? Какой смысл в недосыпании, в суровом ограничении всех своих желаний, в лучших годах юности, потраченных на уединение, занятия и размышления? Какой в этом смысл, если ты заранее обречен на поражение?» Сад встретил его хрустом засохших листьев на центральной аллее. Осень еще не скоро. Наверное, опять сломался единственный здесь роботуборщик. В следующий раз надо будет выкроить 5-6 минут и посмотреть, что с ним стряслось.